Олег решил, что лучше проследить за пацаном. Мало ли что, народ в корчме разный. Они зашли за полок и обнаружили там обоих мужичков. Те шустро пихали за пазуху все подряд. — А ну! — ведун вытянул саблю, пощекотал острием одному воришке подбородок. — Положьте-ка все на место. — Да мы что? Да мы так. Оба не стали спорить и вытрясли обратно на грязный стол украденные продукты, успев при этом все понадкусывать. — Тьфу ты! — расстроился Олег. — Значит так, Ратмир, бери хлеба, мясо, сколько съесть успеем, соли обязательно и ножи. Ножи все заберем. Железо имеет свою цену, даже самые завалящие. Благо кузница в каждом селе. Покрутив головой, Олег отыскал среди деревянной да глиняной утвари закопченный котелок, снял с крючка. Ратмир тем временем накидал аж два мешка продуктов. Сыпал в сумку хранившиеся отдельно ножи, да и всякую другую железную мелочевку, вроде гвоздей. Среди прочего, ведун заметил и красивый боевой кинжал, и тот маленький ножик, что сам недавно дал Добрыне. Немного еды-то набрал. «Все одно пропадет», — не глядя отозвался Ратмир и подпихнул один мешок Олегу. «Ну, пошли, что ли?» «А одежда? Одежки у тебя что же, больше никакой?» «Лето же! А батя говорит, я расту. Зачем же теперь еще одежка-то? Он и зимнюю-то всю продал. У меня батя хозяйственный, как волк лесной». «А деньги?» — вспомнил Олег и понизил голос. «Ты деньги-то не забудь, спрячь на себе». «Серебра да злата в доме не имеем», — враждебно заявил отрок. «А что у бати есть? Так то он, небось, припрятал, мне не сказываясь. Он же меня хотел к хорошим людям отдать. Вот и экономил на всем, спали на соломе. Так сказывал, для здоровья полезнее. Нет у меня ничего». «Да я разве отнимаю? Просто подумай еще раз, вдруг». «Пошли». Ратмир решительно вышел из корчмы, даже не оглянувшись на сидевших за столами. А лошади? В представлении Олега корчма была все же солидным хозяйством. Во дворе-то ничего разве не осталось? И лошадей нет, и косы нет, и телеги. Что пристал? Ратмир затрясся. Назревала истерика. Батя хозяйничать терпеть не может. Я его лишний чугурок купить ни разу не уговорил. Токмо сам себя хозяином звал, а сам в дружине привык на всем готовом пить да спать. Ну что пристал? Тебе сказано к озерцам проводить, так и провожай. А не желаешь, иди своей дорогой. А вот я тебя сейчас ножнами-то по спине, — пресек ведун назревающую сцену. Не ори, люди оборачиваются. Коли все взял, так пойдем. Прощайся с домом. Да нужен он мне. Буркнул Ратмир и запылил по обочине. Да пропади он пропадом. Кое-что все-таки роднило его с отцом. Олег вздохнул, поудобнее поправил на плече мешок и отправился следом. В сущности, что особенного случилось? Все равно по пути. Можно даже сперва отвезти Ратмира в эти овражки, а уж потом вернуться к озерцам и посмотреть, что же там происходит. По крайней мере, о еде в ближайшие дни можно не беспокоиться. — А лука в доме не было? — запоздало припомнил он. — Или, может, сапог отцовских? Ратмир не ответил, даже не обернулся, только потряс нестриженной головой. Ратмир. Дорога, по которой шагали путники, время от времени вбирала в себя младших подруг, убегавших от деревенек, и постепенно становилась все шире и многолюднее. Многолюдность, конечно, была относительной. В своем родном мире Олег не рискнул бы так выразиться о трех пешеходах, видневшихся впереди, и крестьянской семье на телеге, которая потихоньку нагоняла путников благодаря маленькой, но выносливой лошадке. Мешок с продуктами оказался нелегок, но ведун улыбался каждый раз, как перекидывал его на другое плечо. Вот уж действительно, своя ноша не тянет. Старик в корчме был прав. Олег пока не научился продавать свои умения и истреблял нечисть скорее на общественных началах. И сам Середин подумывал порой, что надо бы изменить такое положение вещей. Да все как-то было не с руки. Вот и теперь какая-то нечисть живет за еловым лесом у озерцов, но не проходить же мимо. Страха ведун не испытывал, ведь каждый раз ему говорили: «Не ходи, погибнешь». Люди не могли думать иначе. Для них-то это действительно была верная смерть. Ну, так на то он и ведун, чтобы помогать. «Ратмир!» Отрок все так же шагал впереди, согнувшись под тяжестью своего мешка. «А где бы нам привал сделать? Есть подходящее место?» «Есть!» Ратмир воспользовался разговором, чтобы остановиться, и с кряхтением сварил мешок на обочину. «Вот как с большака свернем, будет ручей. Эх, кружек-то не взяли!» «Да не беда! Я вижу, ты устал. Давай посидим, отдохнем». «Давай!» В глаза парнишка не смотрел. Ратмир по земле отволок мешок в сторону, присел на него. Ведун тоже сбросил груз, с облегчением повел плечами, поправил саблю. «Надо обзавестись конем. Надо. Но сперва сапоги и лук, да и штаны надо бы поменять, неуютно в тонких шароварах. А там, глядишь, и косуха окончательно расползется. Богатое село озерцы. Откуда вам не знать? Ну, дома-то там хорошие». «Дома как дома», — пожал плечами Ратмир. «Мне какое дело? Я во вражки пойду». «Я вообще-то тоже», — напомнил Олег. «Тебя провожу, раз уж не хочешь в озерцах остановиться. Это недалеко, верно?» «Кому как. Может, и не пойду в овражки, может, в озерцах у деда Яромира останусь». «Твое дело», — зевнул Олег. «Корчму-то не жалко, пропадет заведение». «А она бате за так почти досталась», — сплюнул отрок и поморщился. «Батя хозяйствовать не любит, ему все в обузу, и корчма, и я. Да и мать в обузу была. Дружинник. Разбойник, почитай». «Ты уж на отца-то не ругайся», — попросил его ведун. «Все же он о тебе заботится, в люди вывести хочет». «Хочет он, как же! А сам в озерцы отправил, к деду Яромиру постылому. Да не он один, остальные там еще хуже. А в обрашках и того пуще». «Не любишь родню?» — с сочувствием спросил Олег. Ратмир не ответил, только сплюнул еще раз и принялся расковыривать прыщ на щеке. Он, видимо, пошел в мать, беловолосый, бледный, с тонкими нервными губами и глубоко посаженными водянистыми глазками. А может быть, она была красавицей, в сыне же проявился дед Яромир. В любом случае, сын корчмаря Олегу не нравился, но попутчик есть попутчик, не бросишь же его одного. «Давно мать-то умерла?» «Тебе отец отвезти меня приказал или вопросы задавать?» «Ух ты, змееныш!» — рассердился Олег, но виду не подал. Зато подхватил мешок, нечего задерживаться. Такого товарища лучше поскорее до места довести и проститься. «Пошли!» Их почти догнала телега, которую в свой черед настиг скакавший по дороге ратник. Чтобы разминуться, ему пришлось съехать на обочину. Конь споткнулся, и всадник едва не слетел на землю. «Ах ты, чурка сиволапая!» В досаде ратник хлестанул плетью крестьянина с готовностью сгорбившегося и поскакал дальше. Ратмир тоненько расхохотался. Крестьянин поднял на него недобрый взгляд. — Ты что это потешного увидел, сопляк? Вот сейчас слезу да вздую, будешь впредь зубы скалить. — Чурка сиволапая, — повторил Ратмир и, продолжая смеяться, пошел дальше, не обращая больше на крестьянина внимания. Тот, смущенный таким обращением перед женой и детьми, недовольно покосился на Олега, на его богатую саблю и промолчал. Ведун смущенно покашлял, но не говорить же, я не против, слезь и надери ему уши. Глупо. Да и не те времена, чтобы кому-то доверять наказание веренного тебе юноши. Народ всюду крутой, уши надерут так, что и ушей не останется. В самом прямом смысле слова —